Глава 5. Флоранс я застал в саду. Уютно расположившись в тиковом шезлонге, она попивала кофе и ела печенье, как в рекламе садовой мебели. Солнце уже выжгло утреннюю дымку, но Флоранс была не топлес, как в первые дни нашего отдыха. Папино присутствие ощущалось задолго до его приезда. Она была в топе бикини и саронги, сквозь которые все-таки просвечивали длинные гладкие ноги, получая некоторую дозу солнечных лучей. Меня вдруг кольнуло чувство вины за недавнюю вспышку ревности при виде фотографии Алексы. Флоранс была рядом, вся из плоти и крови, не то что куча пикселей, да еще с украинским парнем в придачу. «Я взял себе велосипед», — начал я. «Где он?» «Оставил на улице». «А, так ты боишься показать его мне?» «Боюсь». Я пошел и снял с привязи своего красавца. Его появление в крохотном саду было сродни приземлению самолета на ферме, так что я простил Флоранс приступ истерического смеха. «О, Пол, отвези его назад, это просто нелепо», — сказала она, успокоившись. «Может быть, зато эффективно. Я буду делать вид, что ты не со мной». «Согласен, это немного не то, что я хотел, но ты только посмотри», — я ткнул пальцем в смягченное наполнителем седло. «Оно будет массажировать тебе попку ничуть не хуже, чем мои пальцы». «Может, оно еще и вибрирует?» — спросила она. Как водится, наша перепалка перетекла в спальню, оттуда в ванную, снова в спальню. «Так когда приезжает твой отец?» — спросил я часом позже, лежа пластом на кровати, не в силах напрячь ни одну часть тела, кроме губ и голосовых связок. Мой вопрос был обращен к попке Флоранс, которая рылась в своем чемодане в поисках трусиков. На одной ягодице до сих пор виднелись следы от моих пальцев. А может, это ее собственные пальцы, лениво подумал я. «Ближе к вечеру». «Отлично, тогда успеем съездить на пляж». «Я не хочу». «Ты не хочешь на пляж?» «Нет, это ведь и мои каникулы. Я не хочу каждый день так напрягаться. Во всяком случае, на велосипеде». Она кинула мне на ногу пару кружевных трусиков микроскопического размера. «Если бы ты разрешила мне взять и для тебя приличный велосипед, то ни о какой усталости и речи не было бы. Сегодня утром я хочу просто отдохнуть, поваляться в саду, почитать, побездельничать». Я обдумывал ее предложение, пока она выбирала футболку и саронг, а потом раскладывала вещи на кровати, чтобы надеть после душа. Перспектива валяться целый день в саду казалась мне пустой тратой времени, которое можно было хорошо провести на пляже, тем более, что в ближайшие месяцы нам не светило вырваться из Парижа из-за суеты, связанной с открытием нашего кафе, если, конечно, оно вообще когда-нибудь откроется. «Тогда у тебя, возможно, будет время позвонить нашему другу Николя». «Потом, Пол, я ведь еще не закончила завтрак, если ты помнишь». «Хорошо, я позвоню ему сейчас, прежде чем отправлюсь на пляж. Сколько там времени? 10:30? Рабочие уже 2 часа, как должны быть на месте». «Ладно, звони», — проговорила Флоранс и отправилась в душ. Это были не ее проблемы. Я все никак не мог понять, как такой активный, отзывчивый в постели человек был таким пассивным во всем остальном. Разумеется, секс Флоранс меня полностью устраивал. Я просто думал, что было бы здорово, если бы и в других сферах наших отношений она демонстрировала те же навыки работы в команде. И все-таки очень трудно обижаться на того, кто только что доставил удовольствие твоему натруженному телу. Поэтому я смирил гордыню и потянулся к телефонной трубке. Я лежал в кровати нагишом, словно поддразнивая Николя. Пусть знает, с кем теперь спит Флоранс. Глупо, конечно, я понимаю. Но когда имеешь дело с французскими архитекторами, приходится мобилизовать все ресурсы. «Они приступят к работе не позднее понедельника», — заверил Николя, после того, как мне все-таки пришлось напомнить ему, кто я такой. И поинтересовался. «Как Флоранс?» Он явно решил, что мы уже вдоволь наговорились о таких скучных материях, как работа. «Как Флоранс?» Я перешел на английский, который Николя понимал очень хорошо. «Это все, что ты можешь мне сказать?» «Лично я хочу знать, как чайная, и что сделано для того, чтобы ремонт был закончен в срок. Вот что ты должен спрашивать у себя. Как вышло так, что у меня уже 4 дня опоздания, и я еще не приступил к работе?» Нарочитый французский акцент должен был вывести его из себя, но мне было плевать. Его нарциссизм все-таки одержал победу. «Не беспокойся, Пол, без паники», — промурлыкал он, по-приятельски успокаивая меня. «Но я обеспокоен, Николя». Я снова перешел к чистым и жестким английским гласным. Сейчас я был в роли смотрительницы в аристократической частной школе, которой приходится объяснять нерадивому воспитаннику, что если он не будет мыть уши, то непременно попадет в ад. Я беспокоюсь, и ты тоже должен беспокоиться, потому что если чайная откроется с опозданием, я заплачу тебе тоже с опозданием, с очень большим опозданием. Договорились, мой друг?